574. Такое же доброжелательное отношение нужно и в опытах с психической энергией. Не следует вопрошать ее о будущем, но можно запечатлеть, как психическая энергия сама предчувствует ближайшие пути. Ее называли глазом души, так сравнивали с физическим зрением. Если глаз, естественно, видит находящийся впереди предмет, то и глаз души предвидит будущее.